«Приходится признать», — медленно проговорил Маппо, «что неумение отвечать это у него в крови, наследственное, не может просто, как водой дышать». Оба сидели в прихожей, где поселили Трелли. Искарал прыщ исчез через несколько минут после того, как провозгласил свою весть, а слугу друзья не видели с самого возвращения из зала с рыбацкой лодкой. Икарий кивал. «Он говорил о воскрешении. Это следует обдумать, потому что внезапная смерть Шаик идет вразрез со всеми пророчествами, если только обновление не означает возвращение из врат Худа. А Искарал прыщ ждет, что мы явимся на это перерождение. Как легко он нас впутал в свою безумную паутину. Лично я рад, что ведьма умерла. Надеюсь, на том свете она и останется. Восстание — это всегда кровь. Если ее смерть оттолкнет страну, которая уже стоит на грани мятежа, то, вмешиваясь, мы подвергнем себя большой опасности». «Ты боишься гнева богов?» «Я боюсь, как бы нас подспудно не использовали, Икарий. Они сами или их слуги. Кровь и хаос, вино и мясо для богов. Ну, для большинства из них, по крайней мере. Особенно для тех, что любят вмешиваться в дела смертных. Я ничем не хочу им помогать». «Я тоже, друг мой», — сказал Яг, со вздохом поднимаясь со стула. «Тем не менее, я хотел бы увидеть подобное воскрешение. Каким обманом возможно вырвать душу из лап Худа? Все ритуалы воскрешения, о каких я только слышал, неизбежно имели чудовищную цену. Даже если Худ и отпускает душу, он всегда обставляет дело так, чтобы выиграть при обмене». Маппо прикрыл глаза и наморщил широкий, покрытый шрамами лоб. «Друг мой, что мы здесь делаем? Я вижу твое отчаяние. Ты готов пойти любой тропой в надежде обрести откровение. Если бы я мог говорить с тобой открыто, я бы предостерег тебя от поисков истины». «Это древняя страна», — тихо проговорил Трель. «Мы даже гадать не можем, какие силы вкладывались в камень, песок и землю. Поколение за поколением». Он встревоженно поднял глаза. «Всякий раз, когда мы ходили по окраинам Рараку и Кари, я чувствовал, будто мы шагаем по тоненькой нити паутины, которая тянется от горизонта до горизонта. Древний мир лишь дремлет, и я чувствую, как он беспокойно ворочается во сне. Сейчас сильнее, чем прежде. Не буди эту землю, друг мой, иначе она пробудит тебя». «Что ж», — сказал Икарий после долгого размышления, — «я отправлюсь туда в любом случае. Пойдешь ли ты со мной, Маппо Трель?» Не отрывая глаз от каменных плит пола, Маппо медленно кивнул. Стена песка поднималась до самого охряного свода неба. Где-то внутри этого яростного безумного вихря скрывалась священная пустыня Рараку. Скрипач, Крокус и Апсалар сидели на взмыленных лошадях у начала тропы, которая вела вниз по склону холма и уходила в пустыню. В тысячи шагов впереди мир попросту исчезал. До них доносился слабый, шипящий рев. «Я так понимаю», — тихо проговорил Крокус, «это не самая обычная песчаная буря». Он пребывал в дурном расположении духа с самого утра, когда, проснувшись, обнаружил, что Моби опять исчез. В зверьке явно пробудились дикие инстинкты, и скрипач сомневался, что они его снова увидят. «Когда при мне говорили про вихрь», — продолжил даруджийский вор, «я думал, это, ну, в переносном смысле. Образ, состояние, в таком роде. Так скажите мне, мы сейчас смотрим на настоящий вихрь, гнев богини?» «Как же восстание может родиться в сердце такой бури?» — спросила Апсалар. «Тут даже глаза открыть сложное дело, не говоря уж о том, чтобы подготовить мятеж, который охватит весь континент. Если, конечно, это не стена, за которой скрывается зона покоя». «Похоже на то», — согласился Крокус. Скрипач хмыкнул. «Выбора у нас нет. Поедем вперед». Преследователи Гралы отстали от беглецов всего на 10 минут и продолжали погонять своих не менее измученных коней. Воинов было не меньше двух десятков. И даже учитывая богоданные умения Апселар и запас маранской взрывчатки в рюкзаке скрипача, перспектива сражаться с гралами выглядела малопривлекательно. Сапер покосился на своих спутников. Ветер и солнце обожгли их лица, оставив лишь белесые полоски в уголках глаз. Голодные, измученные жаждой, молодые люди едва держались в седлах от усталости. Да и сам скрипач наверняка выглядел не лучше. Хуже, скорее всего, если учесть, что юношеским запасом сил он не располагал. «А ведь Рарака уже отметила меня когда-то. Давным-давно. Я знаю, что ждет нас там». Юноша и девушка будто почувствовали колебания сапера и ждали его решения с чем-то вроде почтения, несмотря на топот копыт, который уже раздавался на тропе за спиной. Наконец Апсалар заговорила. «Я хочу узнать больше об этой пустыне, ее силе». «Узнаешь», — проворчал скрипач. «Лица прикройте. Поедем, поприветствуем вихрь». Буря обняла их, как гигантское крыло. Летящий песок словно обладал собственной волей. Он неуклонно пробивался через складки телаб, будто тысячи загрубевших пальцев царапали кожу. Широкие полы плащей и концы кушаков устремились вверх, хлопая в тревожном ритме. Рев наполнил воздух, зазвучал уже внутри головы. Рараку пробудилась. Все, что скрипач чувствовал, когда в прошлый раз ехал по этой пустыне, ощущал, как подспудное беспокойство, призрачное обещание кошмара под тонким слоем песка, теперь вырвалось на волю и упивалось свободой. Пригнув головы, лошади медленно ступали вперед, покачиваясь под порывами наполненного песком ветра. Под копытами открылась земля, плотно утрамбованная глиной и каменное крошево. Когда-то их укрывал слой мельчайшего белого песка, но он теперь пел в воздухе, и вместе с этим покровом с пустыни слетели и терпеливые, все укрывающие века. Путники спешились, закутали головы лошадям, затем повели их в поводу. Под ногами появились кости, проржавевшие части доспехов, колеса колесниц, останки коней и верблюдов, куски кожи, округлые камни, служившие фундаментом стен. Ранее безликая, пустыня ныне обнажила свои кости, и земля была усыпана ими так щедро, что скрипачу оставалось только дивиться. Он и шагу не мог сделать так, чтобы под ногой что-то не хрустнуло. Неожиданно дорогу преградил увенчанный камнями склон, который поднимался ступенями заметно выше голов спутников. Скрипач надолго остановился, а затем покрепче взялся за узду лошади и начал подъем. Оступаясь и скользя по крутому склону, путники, наконец, забрались наверх и оказались на дороге. Она была вымощена искусно высеченными плитами, так ровно и гладко, что между камнями едва можно было заметить тончайшие трещинки. Ошеломленный скрипач присел и стал разглядывать полотно дороги. Это было нелегко, поскольку ветер нес по камням потоки мелкого песка. Определить возраст дороги сапер не смог. Он не сомневался, что даже под покровом песка на плитах должны были появиться следы износа, но не сумел их найти. Более того, инженерное искусство здесь намного превосходило все, что скрипачу доводилось видеть в семи городах. В обе стороны дорога уходила вдаль, прямая, как стрела, насколько сапер мог увидеть, щурясь от ветра. Она возвышалась, словно огромный волнолом, неприступный даже для такой чародейской бури. Крокус наклонился к скрипачу. «Я думал, в Рараку нет дорог!» — прокричал он, стараясь перекрыть пронзительный вой ветра. Сапер покачал головой. Ответа у него не было. «Пойдем по ней?» — спросил Крокус. «Тут ветер не такой сильный!» Насколько мог судить скрипач, дорога уводила на юго-запад, глубоко в сердце Рараку. На северо-востоке она, видимо, достигала Панпацунских холмов на расстоянии 10 лиг. Если отправиться туда, можно выйти к холмам примерно на 5 лиг южнее того места, где спутники свернули в пустыню. Особого смысла в том не было. Скрипач снова посмотрел на дорогу справа. «В сердце Рараку. Говорят, там лежит оазис, в котором устроили лагерь Шаик и ее мятежники. Сколько до него добираться? Можно ли найти воду по пути?» Наверняка дорогу через пустыню прокладывали так, чтобы она проходила мимо источников пресной воды. Думать иначе безумие, а строители этой дороги явно были слишком искусны, чтобы оказаться дураками. Треморлор, если будет на то воля богов, этот тракт приведет нас к легендарным воротам. У Рараку есть сердце, говорил быстрый Бен. Треморлор, дом азатов. Скрипач сел на Гральского мерина. «Поедем по дороге!» – прокричал он своим спутникам и указал рукой на юго-запад. Те без возражений забрались в седло. «Подчинились приказу», – понял скрипач, – «потому что оба ничего не знали об этой земле и полностью положились на него». «Худо в дух, они думают, будто я знаю, что делаю. Сказать им сейчас, что идея найти Треморлор основана исключительно на вере, будто он вообще существует, и на том, что предположения быстрого Бена обычно верны, хоть он и не любит объяснять, откуда что узнал. Сказать, что мы там, скорее всего, просто погибнем, если не от жажды, так от рук Шаик и ее прихвостней фанатиков». «Скрип!» — закричал Крокус и указал рукой на дорогу за спиной. Сапер обернулся и увидел, как группа гральских воинов взбирается по обочине не более чем в 50 шагах от маленького отряда. Преследователи разделились, выказывая не больше страха перед колдовской бурей, чем сам скрипач и его спутники. В следующий миг гралы вывели коней на плоскую вершину, увидели добычу и испустили еле слышный боевой клич. «Бежим?» – спросила Апсалар. Гралы уже взлетели в седло и доставали короткие копья. «На беседу они, похоже, не настроены», – пробормотал сапер и добавил погромче. «Их оставьте мне! Скачите вперед, оба!» «Что, опять?» — Крокус соскользнул с коня. «А какой смысл?» Апсалар последовала его примеру. Она шагнула к скрипачу и заглянула ему в глаза. «Если ты погибнешь, какие у нас шансы выжить в этой пустыне?» «Да примерно такие же, как и со мной». Скрипач поборол желание сказать это вслух, просто пожал плечами и натянул арбалет. «Я не собираюсь тут устраивать длинную битву», — сказал он, укладывая на ложе стрелу с маранской руганью. Гралы развернули коней на дороге. Опустив копья, замолотили пятками по бокам скакунов и помчались вперед. Вопреки всему, скрипачу стало невыносимо жаль этих гральских коней, но он прицелился и выстрелил. Стрела ударилась о каменное покрытие в трех шагах перед атакующими всадниками. Раздался оглушительный взрыв. Волна багрового пламени отбросила во все стороны летящий по ветру песок, смела гралов вместе с конями, словно рука бога, отбросила назад на дорогу и в стороны. Взметнулась кровь, и покрасневший песок градом посыпался на землю. В следующий миг ветер сдул прочь пламя и дым, оставив лишь извивающиеся в агонии тела. «Бессмысленная погоня, а теперь бессмысленная смерть. Я не грал. Стали бы вы за мной гнаться, если бы знали, что я только притворяюсь. Хотел бы я это у вас спросить, воины». «Они нас, конечно, уже два раза спасли», — проговорил Крокус. «Но эта маранская взрывчатка ужасна, скрипач». Молча сапер зарядил еще одну стрелу. Набросил кожаный ремешок на костяной спусковой рычажок, чтобы закрепить его. А затем забросил тяжелый арбалет за плечо. Взобравшись в седло, он собрал одной рукой поводья и сурово посмотрел на спутников. «Не расслабляемся», — сказал скрипач. «Мы можем внезапно напороться на другой отряд. Если так случится, попытайтесь пробиться через них». Он легонько пришпорил мерина и поехал вперед. Ветер ворвался в уши хохотом, в котором словно звучала радость при виде бессмысленного насилия. Этот хохот требовал продолжения. «Вихрь пробудился. Эта богиня безумна, совсем сумасшедшая. Кому же по силам ее остановить?» Скрипач продолжал щуриться, вглядываясь в дорогу впереди. Монотонную реку каменных плит, ведущую все дальше в охряную воющую мглу. Скрипач прорычал проклятие, пытаясь побороть чувство тщетности, завладевшее его мыслями. «Нужно поскорее найти Треморлор, прежде чем вихрь проглотит их целиком». Аптор темной ночью маячил в 30 шагах слева от Калама. Легко и неутомимо шагал навстречу несущему песок ветру. Убийца уже почти радовался буре. Каждый раз, когда ему удавалось как следует разглядеть этого нежеланного спутника, нервы натягивались, как струна. Калам уже сталкивался с демонами. На поле боя и на объятых войной улицах городов. Нередко в битву их бросали малозанские маги, так что демоны были своего рода союзниками, хотя и исполняли только приказы своих хозяев, не обращая внимания на все остальное. Значительно реже, к счастью, убийца сталкивался с демонами, которых призвал враг. В этих случаях Калам заботился только о том, чтобы выжить, а для этого следовало бежать. Демоны состояли из плоти и крови. Когда-то убийца даже слишком хорошо рассмотрел внутренности одного чудовища, которое разорвало ругань из арбалета Вала. Но только дураки будут пытаться встать против холодной ярости и нерушимой целеустремленности демона. «В боях гибнут», — заметил как-то скрипач. «Только дураки и невезучие». Схватиться один на один с демоном — одновременно и глупость, и невезение. При этом сам вид Аптора резал Каламу глаза, словно железный клинок, скребущий гранит. Стоило чуть дольше сосредоточить взгляд на демоне, как к горлу подкатывал ком тошноты. Убийца был совсем не рад подарку Шаик. «Подарок или шпион? Она разбудила вихрь, и богиня взнуздала ее, считай, что одержала. Это, скорее всего, сильно разбавляет благодарность. Вдобавок, даже Дриджна не стала бы запросто отправлять такую мощь, как демон Аптор, просто для охраны. Выходит, друг Апт, доверять тебе нельзя». За последние несколько дней Калам пытался оторваться от зверя. Бесшумно уходил из лагеря за час до рассвета, нырял в самое густое марево песчаной бури. Обогнать демона было невозможно. Тот мог дать фору в скорости и выносливости любому земному животному, и, несмотря на все усилия, Апт шел за Каламом, словно хорошо натасканный пес. Спасибо еще, что держался на расстоянии. Ветер впивался в каменистые холмы с ненасытной яростью, цеплялся за трещины и расселины, словно жаждал утащить в небо каждую крохотную песчинку. Гладкие округлые купола выжженного солнцем известняка, обрамлявшие неглубокую долину, по которой ехал убийца, старели на глазах, покрываясь бесчисленными морщинами и шрамами. 6 дней тому Калам оставил позади холмы Панпотсуна, пересек невидимую границу и оказался рядом с другой грядой холмов, которые назывались Анибадж. Земли, столь далеко к югу от Рараку, были уже не так хорошо известны убийце. Иногда он забредал сюда по нахоженным торговым тропам, которые огибали эти холмы с востока. На Анибадже не жило ни одно племя, хоть и ходили слухи про скрытые в холмах монастыри. Прошлой ночью вихрь выкатился из Рараку. Затмевающая звезды приливная волна чародейства потрясла Калама, хоть он и ожидал ее неминуемого появления. Дриджна пробудилась в таком голоде, что даже убийца ужаснулся. Он уже опасался, что пожалеет о своей роли в этом деле, и каждый новый взгляд на Апта только усиливал это предчувствие. Никаких признаков жизни, открытой или тайной, на Анибадже Калам не замечал. Изредка попадались развалины крепостей, которые намекали, что прежде тут обитали люди. Но ничего больше. Если аскеты и монахини действительно таились в этой пустоши, благословения их богов надежно укрыли их от смертного ока. И все же, сгорбившись в седле под неустанно бьющим в спину ветром, Калам не мог отделаться от чувства, что за ним следят. Чувство перешло в уверенность за последние 6 часов. Кто-то был там, человек или зверь, за пределами видимости. Каким-то образом шел по следу. Калам знал, что запах, его и лошади, ветер несет только вперед и наверняка развеивает уже в 10 шагах. И следы копыт тоже существовали лишь несколько секунд. Если только преследователь не отличался заметно лучшим зрением, чем убийца, во что Калам не верил, то мог оставаться невидимым и не сбиться со следа лишь при помощи чародейства, худ его дери. Этого-то мне и не хватало. Убийца покосился налево и различил грузную фигуру Апта, его странную механическую походку, позволявшую не отставать от всадника. Демон не выказывал признаков тревоги. А если и наоборот, как узнать? Но это совершенно не утешило Калама. Напротив, в груди крепло тяжкое подозрение, что демон приставлен к нему отнюдь не для защиты. Ветер внезапно стих, Рев сменился шипением опадающего песка. Крякнув от удивления, Калам натянул поводья и оглянулся через плечо. Граница бури стояла ровной стеной в пяти шагах позади. Из вихря летел песок и складывался в зубчатые дюны вдоль чуть изогнутого рубежа, уходившего к горизонту на запад и на восток. Небо над головой посветлело и приобрело оттенок начищенной бронзы. Солнце висело в часе перед закатом, словно шар литого золота. Убийца проехал еще дюжину шагов, затем снова остановился. Апт не вышел из-за стены бури. По телу Калама пробежал тревожный холодок, и убийца потянулся к арбалету, висевшему на луке седла. Коня вдруг обуял страх, и животное дернулось в бок, подняв голову и прижав уши. В воздухе повис сильный пряный запах. Калам скатился с седла в тот миг, когда что-то мелькнуло в воздухе рядом. Выпуская из рук незаряженный арбалет, убийца обнажил оба длинных ножа в полете, еще до того, как врезался правым плечом в мягкий песок, перекатился и, пригнувшись, встал на ноги. Нападавший, громадный пустынный волк, не смог перебраться через отшатнувшуюся лошадь и теперь пытался спрыгнуть с перекошенного седла, не сводя янтарных глаз с Калама. Убийца ринулся вперед, нанося удар узким клинком в правой руке. Слева на него прыгнул другой волк, тяжкая груда мускулов, разинутая пасть, и повалил Калама на землю. Левая рука оказалась прижата к земле весом зверя. Длинные клыки впились в кольчугу на плече. Звенья с треском разлетелись, зубы коснулись плоти. Калам вытянул правую руку и вогнал острие длинного ножа в бок волку, так, что клинок прошел под хребтом перед бедром животного. Пасть распахнулась. Взвизгнув, волк попытался отскочить. Когда убийца попытался высвободить клинок, он почувствовал, как лезвие уперлось в кость. Аренская сталь согнулась и сломалась. Волк завыл от боли, отпрыгнул, выгнув спину, завертелся, словно пытаясь ухватить собственный хвост, потянулся клыками к торчавшему из раны обломку. Сплюнув песок, Калам перекатился на ноги. Лошадь дико взбрыкнула и сбросила с себя первого волка. Тяжелое копыто угодило ему в голову. Теперь зверь стоял, покачиваясь, в дюжине шагов от убийцы. Из носа лилась кровь. Другие волки оставались где-то за стеной бури. Их рычание, визг и лай слегка приглушил ветер. Они сражались с кем-то, это было понятно. Калам вспомнил, что Шаик говорил о диверсах, которые напали на Аптора, но отступили несколько недель назад. Похоже, оборотень решил попробовать еще раз. Убийца увидел, как его лошадь рванулась прочь по тропе, на юг. Он резко обернулся к двум волкам, но те уже исчезли. Только два кровавых следа уводили обратно за стену бури. Внутри вихря все звуки боя стихли. В следующий миг показался Апт. По его бокам струилась кровь и капала с тонких, как иглы, клыков, жутко подчеркивая врожденную улыбку демона. Апт повернул вытянутую голову и смерил Калама взглядом черного умного глаза. Калам нахмурился. «Я сильно рискую и без твоих проклятых свар, Апт!» Демон щелкнул челюстью. Змеиный язык метнулся вперед, чтобы слизнуть кровь с зубов. Калам заметил, что демон дрожит. Одна из ран на шее выглядела глубокой. Со вздохом убийца добавил. «Тобой займемся, когда найдем мою лошадь». Он потянулся к небольшой фляжке у пояса. «Но, по крайней мере, я могу хоть раны тебе промыть». Калам шагнул вперед. Демон отпрянул, угрожающе склонив голову. Калам остановился. «Ну, нет так нет». Он нахмурился. Было что-то странное в демоне, который стоял на низком выбеленном валуне, склонив голову, раздувая ноздри и принюхиваясь. Калам нахмурился сильнее. «Что-то». Через минуту убийца снова вздохнул, взглянув на сломанный нож в правой руке. Почти всю свою взрослую жизнь Калам носил парные клинки. В них точно в зеркале отражались две его верности. «Которую из них я теперь потерял?» Он смахнул пыль со своей телабы, подобрал арбалет, повесил на плечо, а затем зашагал на юг по тропе, ведущей к дальней долине. Рядом, теперь уже ближе, двигался Апт, низко склонив голову и взбивая единственной передней ногой тучки пыли, которая в лучах закатного солнца горела красным.